второго, а вместе с ним и третьего, добыли, вы не поверите, возле острова Тортуга. Даром, что Тортуга еще и вовсе не французская и уж точно не является домом, пристанищем этой братьи. Эти отчаянные парни сами напали на один из наших кораблей, решив, что еще один парус на горизонте им уж точно помешать не сможет. А может и вовсе не заметили, поэтому очень удивились, когда в разгар их маневров с целью занятия наилучшего положения для стрельбы по предполагаемой жертве на их чисто пацанские разборки вдруг со всех сторон подвалили еще корабли. И снова не французы, голландцы. Зато один из капитанов в списке значился, где-то примерно в середке. Лекарке, присутствующей на нашем флагмане, этого бедолагу даже подлечить пришлось. Иначе могли живым до губернатора и не довести. А остальных выживших, в трюм одного из трофеев, потом к ним подселит еще квартирантов от предыдущего англичанина, и к нам, на рак. Чтобы, значит, трудиться побыстрее начинали, а то корми их, бездельников. А потом как отрезало, ни одного пирата. Нет, так-то корабли нам в море попадались, и даже под французскими флагами. Но агрессии к нам они не проявляли, в трюмах их были товары в точности соответствующие указанным в корабельных журналах и торговых декларациях. С извинениями отпускали, мы же не пираты, хотя, в ходе переговоров губернатор и намекал, что будет вовсе не против, если кораблей под неиспанскими флагами на море вокруг Кубы поубавится. Но зачем нам совсем уж худая слава, нам еще здесь жить. Так и рыскали 2 месяца с переменным успехом, пока не пришла пора очередного золотого флота. Тут уж пираты сами должны стремиться к нам, мы же расположились на небольшом удалении от основной армады, типа овечки мы. Отбились чуток от стада, мие, а так как нас по счету аж 6, то в одиночку пиратам ничего не светило, вот они и сбились в стаю. 11. 6 англичан, 3 француза, голландец и какой-то непонятный, желтый с черным зубчатым пятном посередине, воодушевленные численным превосходством смело атаковали. Нам на такую армаду не хватило бы народа для призовых команд, поэтому оказались перед выбором, кого топить, решили англичан. Их фамилий в списке значилось много, но в основном в самом его конце. Дешевки, одним словом, бахнули из пушек, я послал в атаку Феникса. Визуально примерился, насколько стал сильнее. Феникс мой без труда преодолел водную гладь до врага, а было еще далеконько, даже пушки не доставали. Не все атакованные нами английские корабли взорвались или затонули, но ход утратили и в дальнейшем противостоянии участия принять уже не могли. Оставшимся, после того, как перебили большинство пиратов на их палубах и высадили десанты, ничего не оставалось, кроме сдачи. Жаль, в этот раз не обошлось без потерь. 7 человек, конечно, немного, но это наши, которых и так мало. Напоследок собрали выживших с подстреленных в начале боя англичан, ну, тех, кто еще оставался на плаву, а также судовые журналы, казну, пушки, бочонки с порохом и прочее, на что глаз лег. А глаза у нас загребущие, поэтому умаялись с перегрузкой немало. Но ведь это ж свое. Я поймал Фрэнсиса Дрейка, молодой, едва 20-летие отметил, но уже капитан. Хотя, конечно, пока ни в каких еще пиратских списках не значится и находился до последнего момента в подпасках у некоего Джона Хоукинса, тоже, впрочем, не из списка пирата. И теперь я в размышлениях, что с сей нерядовой добычей делать. С одной стороны бандит, пусть и начинающий, но ведь талант. Про его гениальные придумки и нереальные удачи у англичан моего времени десятки книг написаны. Ладно, пусть пока посидит со всеми, проникнется. Вербовать его буду на Раге, после возвращения из похода. Знатная добыча попалась тем кораблем под непонятным желтым с черным пятном флагом. Пятно это, при ближайшем рассмотрении, превратилась в двуглавого черного орла. Это, оказывается, флаг Священной Римской империи, так-то союзная испанцам. Да что там, до недавнего времени у них даже был общий монарх, Карл V, рекордсмен по одновременно надетым на себя коронам, что-то больше десятка. Но и после Карла правили Испанией и Священной Римской империей родные братья. И вот, братский корабль захотел обогатиться за счет родственника. Но это бог с ним, бывает, не мне, Рюриковичу, осуждать братские склоки. Цимис в другом. На борту имперца находился католический священник с даром вызывать демонов. Собственно, часть наших потерь из-за демона и приключилась. Малочувствительный к пулям из огнестрельного оружия демон порвал 3, пока не получил несовместимые с существованием повреждения из наших боевых артефактов. священника, демонолога распорядился заковать в кандалы, заткнуть кляпом рот и приставил круглосуточную охрану. С таким редким зверем работать надо не торопясь, вдумчиво. Авось и удастся урвать кусочек его силы. Но это все потом. Пока же у нас по плану приятные хлопоты, как то, получение вознаграждения за работу, сдача пленников из списка и закупка товаров для нашего герцогства. Ну и обеспечить доставку к себе всего добытого и закупленного обязательно. В очередной раз убедился, что уже оказанная услуга в глазах ее получателя ничего не стоит. Проволочки с выдачей золота настолько взбесили, что поставил вопрос ребром. Если не получу плату в течение 20 минут, Испания и лично господин губернатор жестоко пожалеют, что не исполнили договор. Губернатор вспылил и пообещал заковать нас в кандалы, на что я пафосно протянул руку в сторону распахнутого окна со словами: «Сил-то у вас хватит, господин Насария», чем снова нанес Дону обиду. У них так обращаются к незнатным гражданским чиновникам, а передо мной Дон, с фамилией из первой полусотни по знатности. Губернатор понял мой толстый намек на пушки принадлежавших мне кораблей в опустевшей по случаю отправления Золотого флота гавани и распорядился выдать золото в полном объеме. Холодно попрощавшись, я покинул его резиденцию, а после недолгой оплаты за уже загруженные на борт наших кораблей товары и саму Кубу. Пусть сами со своими пиратами разбираются, раз не держат слова. На Рараге празднество по случаю счастливого возвращения флота. А тем из крестьян, кому флот собственно до лампочки, настроение подымают новые лошадки и буренки, что мы и в этот раз привезли. Все же, загрузили не только свои 6 кораблей, но и трофейные. Много товаров прикупить вышло. И кстати, не только домашнюю скотину. Тут и ткани, и металлы, и красители, и кожи, и поташ, необходимый в будущем производстве собственного стекла. Вот только дорога домой из-за этих тихоходов сильно растянулась. Ну, собственно, как и в прошлый раз, когда нас тормозил захваченный французский корсар. Туда, дни, обратно, недели. На улице по распоряжению старосты накрыли столы. Благо на небе не тучки, не облачка, осенняя погода, что называется, шепчет. Все собравшиеся едят, пьют, временами возглашают здравицы в мою честь. Я, живой символ удачи, постигший всех этих людей, то была тяжкая доля, есть недосыта, работать без продыху и никаких перспектив, и вдруг, как в рай попали. Работать все равно приходится, но жить-то стало куда веселей. Мои друзья тоже тут присутствуют и тоже громкими криками поддерживают эти тосты. Очень приятно на душе, а еще приятно созерцать, как похорошел мой город. И здания построены куда более добротные, чем видел когда-то по малолетству в Москве, матушке, и крепостная стена уже доросла до 2 человеческих ростов. Еще столько же, и хватит. По широким улицам гуляют нарядно одетые люди. Да, яркости и цветов этим одеждам не хватает по сравнению с 21 веком, анилиновые красители еще не открыты. Но атмосфера молодого, развивающегося государства, когда все знают, что завтра будет лучше, чем сегодня, это же лучше наличия кислотных красок в одежде. Разве нет, наклюкался я на радостях изрядно, домой шел покачиваясь, а там меня ожидала девушка, Светла, приняв на грудь для храбрости, пришла излить свою душу. «Ой-ой-ой, я все делаю, чтобы ты меня заметил, чурбан каменный», подвывала она в голос, колотя меня по груди своими маленькими, но твердыми кулачками. «А ты, ой-ой, я даже индейцев этих распорядилась живьем брать, чтобы тебе твоих птицеоборотней добыть, ой-ой-ой, постой, каких индейцев, каких птицеоборотней, вот, ты даже и не поинтересовался, поймали мы штук 50 краснокожих, что в начале лета ночью к нам на остров полезли, и за освобождение с их вождей истребовали предоставить на 3 года к нам на жительство оборотней, которые в птиц обращаться умеют. Думала приятный сюрприз тебе сделать. Хлюп, ой-ой-ой, хлюп. Так, если сюрприз, откуда я мог узнать? Попытался указать на логические нестыковки в обвинениях в свой адрес со стороны симпатичной пьянчуги. Ага, ты ничего узнать не можешь. Даже того, что уже всем девчонкам в глаза кидается, как я за тобой хвостиком бегаю. Ой-ой-ой, постой, я тоже считаю тебя симпатичной, но ведь мы же еще не взрослые. Давай подождем немного, не будем с этим торопиться. Какие еще не взрослые? Вон, у малашки уже сын скоро своими ножками пойдет, а она на полгода меня младше. И Сонька, и еще одна Сонька со своими парнями встречаются, и осенью у них свадьбы намечены. Еще год, другой, и перестарком считать станут. А ты, вы, не взрослые, и ведь я все понимаю, тебе жена нужна благородных кровей, принцесса там или королевна. Так ведь я не замуж, я просто так тебя любить буду. И уже успокоившись, тихонечко, может, сынок от тебя получится, самый лучший. Совсем с ума спрыгнула девка, хотя, с другой стороны, она, разумеется, ненормальная, раз нацелилась на симпатичного мага, владельца своего пусть небольшого, но государства, опять же, молодого, не идиота или там маньяка, ведь всем девушкам положено западать на старых, никчемных, колченогих дебилов без гроша за душой. Последнее, если не поняли, сарказм. И ведь, как хочется поддаться и заняться вот прям тут же, не сходя с места, этим самым, аж в паху ломит, как хочется. Но что если, проснется она завтра, вспомнит трезвым умом, что я с ней сегодня вытворять затею, и потеряю я подругу? Нет, такое неприемлемо. Поэтому начинаю втирать. Светла, ты красавица и мне очень нравишься, но все получилось так неожиданно. Дай мне несколько дней обдумать наши возможные отношения. Несколько — это сколько? И взгляд у красавицы уже и не такой пьяный, как минуту назад. Блин, она ж лекарка, может управлять своим организмом вплоть до потоотделения. Причем настолько виртуозно, что запросто напишет этим своим потом надпись на собственной руке, типа: «Ваня, ты болван, кажись, я в капкане». Но делать нечего, отвечаю: «Несколько — это неделя, больше уже неприличным будет». Чмокнув меня в губы и обдав густым винным духом, юная соблазнительница, немного покачиваясь, отправилась к выходу, а я остался один, в полумраке, с нестерпимым стояком в штанах размышлять над извечными Герцинско-Чернышевскими вопросами. Блин, все же, как дурак поступил, а мог бы сейчас уже, от представления развратных картинок с участием подруги, лекарки стало еще нестерпимей. Хоть следом не беги. Утро. Я проснулся и понял, что мое состояние после вчерашнего Светланиного демарша, если и улучшилось, то как-то не принципиально. Черт бы побрал эти подростковые половые гормоны с их утренними ударными выбросами. Однозначно, в душ. Холодный душ. Немного остыв, смог нормально позавтракать, не думая о белой обезьяне с вот такими сиськами. Черт, значит, буду бороться с вожделением классическим способом. Нет, не тем, что придумал один монашек, не давая окружающим спать, звоня от вожделения во все колокола. Я применю более тихий и более действенный метод. Примусь за работу, а если это не поможет, начну рубить дрова. Итальянцу Челентано в фильме «Метод», вроде, но это не точно, помогал. О, придумал. А отправлюсь-ка я сегодня с утра пораньше в тюрьму, только недавно построили и уже под завязку забили постояльцами в лице заинтересовавших чем-то кого-либо из наших власть придержащих. Надо же с судьбой Фрэнсиса Дрейка до конца определиться. Вот только отыщу свою асбестовую сумочку, без вызванного пламени чужая психика для меня, несмотря на вроде бы приличное общее укрепление всей магической энергетики, по-прежнему недоступна. Идея с несостоявшимся великим пиратом оказалась продуктивной даже не на 100, а на все 200%. Дрейк встретил меня, словно еще с вечера ожидал, а я уж думал, что вы не придете. Еще с порога огорошил меня своей прозорливостью, а должен был, а как же иначе, если я не тружусь в поте лица сейчас с Кайлом, а спокойно отдыхаю на этом душистом сене. Был еще вариант, что про меня бы просто забыли, но это вряд ли, очень уж тут у вас все серьезные. Что ж, вы полностью правы в этом умозаключении, вы немного заинтересовали меня, но чтобы я действительно принял участие в вашей судьбе, стоит заинтересовать меня посильнее, а то что-то сомнения меня гложут в вашей реальной полезности. Вот так, пусть сам соображает, чем может оказаться полезным. Сам-то он про себя всяко лучше всех знает. Я опытный моряк, ваша светлость. А во, он даже знает мой титул. Молодец, умеет добывать сведения. Еще я смею считать себя неплохим штурманом. Вот, как капитан я, похоже, провалился. Потерял корабль в первом же рейсе. Вы встретились с превосходящей силой. Ваша вина в том небольшая. Разве лишь в том, что вообще полезли к столь странным кораблям, как наши. Ну да, автоматически согласился молодой пират, о чем-то размышляя. Еще я являюсь слабым воздушным магом. очень слабым. Воздушный поток, исходящий из рук моего собеседника, действительно не отличался по силам от простого сквозняка. Бинго, точно берем. Могу предложить вам, мистер Дрейк, место на одном из наших судов на первое время в качестве помощника штурмана, с перспективой занять через год-другой место штурмана или даже капитана одного из наших кораблей. Ну, и оклад вам пока могу положить, скажем, 2 дублона в месяц, на первое время. Устраивает? Не буду говорить ему прямо, но у нас дикая нехватка опытных моряков, тем более лиц морского начальствующего состава. Так что, если нигде не проколется, быть ему через год капитаном. Согласен. Ух ты, даже не врет, и фигу в кармане не держит. Точно, наш человек. Но могу попросить вас об одном одолжении. Молчу, ожидая продолжения. Моя команда, они хорошие ребята. Жаль, немного их в живых осталось. Разумеется, не на один корабль со мной. Но могу ли я просить вас о принятии их на ваш флот? Сами отберете тех, за кого поручитесь. Он еще и за своих людей заступается. Если только не пойдет по пути одноногого Джона Сильвера, далеко пойдет. Тогда не будем терять времени. Путь до каменоломни на нашем острове не близкий. Отдаю распоряжение об освобождении узника и в компании с ним и с четверкой моих телохранителей идем к городским воротам. Действительно, чего зря терять время, мне еще Плещеева радовать, что нашел ему почти настоящего воздушного мага и скольких-то моряков. Дальше дело только за тренировками. Глядишь, и разовьется когда-нибудь мистер Дрейк в настоящего повелителя воздушной стихии. Глава 15. Из-за беготни и переговоров по поводу Фрэнсиса Дрейка с его командой, свободное время для того, чтобы пообедать, появилось у меня только ближе к вечеру. И тогда же я сообразил, что не вспоминал про женские прелести с тех самых пор, как занялся делом. Работает, значит, метод Адриана Челентана. Надо заранее запланировать, чем завтра заниматься буду. Наступило утро, и все планы по боку, потому что пришел Годунов с новой озарившей его ценной идеей категории сверх. А когда такое случается у нашего Бориса, это все, сливай воду и туши свет. Он будет нестись к своей цели, не замечая препятствий и увлекая всех, кто, по его мнению, будет для воплощения этой идеи полезным. В этот раз в сферу внимания гениального изобретателя к своему несчастью вляпался я. А что будет, если огненную магию усилить ее синергистом, сиречь магией воздушной? Правда, гениально, и как только раньше это нам в голову не пришло, извиняет нас лишь то, что раньше в пределе прямого нашего доступа не наблюдалось ни одного воздушного мага. Удивляет только, с какой скоростью в нашем обществе распространяется информация. Еще буквально вчера Дрейк признался мне в обладании воздушной магией, а уже сегодня меня поднимают с постели, чтобы бежать эту магию использовать. И снова я обедал в полумраке солнечного заката. А все потому, что идея оказалась стоящей, видя открывающиеся новые возможности, мы наперебой фонтанировали идеями. Как итог закончившегося мозгового штурма, изготовление прототипа нового боевого артефакта для вооружения наших пехотинцев. Думаю, закручивающийся винтом 30-метровый поток пламени, исторгнутый на поле боя с помощью нашей артефактной новинки, не только способен запечь любую дичь до приятной хрустящей корочки, но и массово лечить запоры у всех, кто имел глупость оказаться по ту сторону прицельной рамки. Побочным эффектом нашего изобретательства явились нереально широко распахнутые глаза у нашего нового компаньона Фрэнсиса. Только не понял, чему тот удивлялся сильнее, внезапному 20-кратному увеличению своей зарплаты или сообществу фанатиков, безумцев, что прямо на его глазах, матерясь и ругаясь между собою, творили этот рукотворный ужас для вояк всего цивилизованного мира. А, еще забыл поведать одну новость. Серьезно поругались Борис Годунов и Андрей Плещеев. Не поделили одного слабого воздушного мага. Еле смог убедить нашего адмирала, что никто у него ценного специалиста не забирает, а то, что этот маг за зиму подкачает свою силу на проектах Бориса, так это только на пользу всем, и в том числе флоту самого адмирала. Утром завтракал в обществе Бажены. И нет, не подумайте ничего неприличного. Просто, она присвистала ко мне ни свет, ни заря. Сказала, что если опять промедлила бы, меня обязательно увел бы кто-нибудь наглый, вроде подлого Бориски, нарушителя договоров по плановой эксплуатации меня, любимого, и что она этому подлому Годунову еще отомстит. И, знаете, я поверил, что таки да, отомстит, и посочувствовал другу, а еще больше посочувствовал себе. Это до какой же степени меня запланировали задергать соратники, что аж не поленились состряпать списочную очередь их доступа до моей тушки. А я, у меня ведь тоже есть свои идеи, как использовать мое время. Впишите, пожалуйста, меня в тот список. И зачем же я понадобился так срочно бывшей фрейлине бывшей царицы? А чтоб заценил потраченные Баженой на Ниве просвещения усилия. Школу она по моему распоряжению организовала, детенышей отловила и учиться заставила. Теперь ждет моих новых идей, ну и похвалы, конечно же, хотя бы небольшой. Здравствуйте, дети. И все шестилетки словно на перегонки соскакивают со своих мест, чтобы склониться в глубоком поклоне. Немного шокирован, в моем представлении детишки должны просто вставать. Но здесь вам не тут, сюзерена здесь приветствуют глубоким поклоном. Хорошо еще на колени падать отучил, а то было в первое время. Я просто посижу с вами, послушаю, что же такого интересного рассказывает вам учительница. Прохожу со своим стулом, сажусь в уголок. Ученических столов в классе немного, и они все заняты детворой. Ну, что сказать, тронут, до глубины. Прямо один в один, как в моем босоногом. Хотя нет, вру. Обувь в детстве у меня, конечно же, была. Да и форма у детишек, как по мне, так несколько не того. Длинная домотканая рубаха. Обуви мало и штанов совсем нет. Бесштанная команда. Но учатся старательно. Или это они в моем присутствии такие смирные, да прилежные? И какие еще предметы изучаете? Вопрошаю пани директоршу, когда урок заканчивается, и мы с Баженой перемещаемся в ее кабинет. Грамоту, счет, языки испанский и латынь, а дальше всего по чуть-чуть. Кто что помнит. Я о странах разных рассказываю, Прасковья, о лекарских делах. Приглашали Плещеева, тот о войнах с ляхами, шведами, да татарами поведал. Не знал, что Андрей историей интересуется. Бажена заторможенно взирает на меня, пытаясь понять, о чем, точнее о ком я. А, нет, другой Плещеев. Мишка, его племянник. Кстати, она испытующе давит взглядом. Ты, вроде, обещал помощь с преподаванием, не помню такого, но спорить не стал. Идея со школой моя, значит и хоть какое-то участие в этом деле принять должен. Да, я как бы и не против. Только о чем же им рассказывать? Задумался. О, а может о создании артефактов? Судя по всему, за артефактами будущее. И в быту их будет все больше, и на войне без них никуда. Да и казна нашего государства в последнее время в немалой доле наполняется с их продажи. А делают их у нас всего 1,5 человека. Годунов, да я иногда подключаюсь. И Годунов, кстати, ни разу не маг. Вот и договорились. Обрадованная таким моим быстрым согласием, Бажена хлопает в ладоши. Ха, она еще бы больше радовалась, если бы узнала, что по цене одного преподавателя только что приобрела сразу двух. Годунова я убежу. Ему его мастерскую развивать. Пусть набирает и обучает работников с молодых, так сказать, ногтей. Точно получит именно таких, каких ему требуется. В этот раз обедаю, как и положено, в обед. Быстро мы со школьными делами управились. Сытый и умиротворенный с полчасика позволяю себе побездельничать, но все же приходится подниматься. Еще третьего дня намеченный поход к нашему ценному крестоносному узнику и так все откладывался под давлением моих посетителей. Пока кого-нибудь еще не принесло, стоит выполнить отложенное. Камера с католическим священником была светлая из-за широкого окна, забранного отнюдь не тюремной решеткой, а самой обычной деревянной рамой с настоящим стеклом. От испанцев привезли. Деньжищ за это стекло Плещеев отвалил. Да и не камера это была вовсе, а одна из гостевых комнат во дворце нашего адмирала. Хотя, для самого демонолога это не сильно что меняло. Рот заткнут кляпом, руки в хитрых кандалах, сковывающих не только сами руки, но и ограничивающих подвижность пальцев. Кто ж его знает, какой фигой они своих демонов вызывают. В самой комнате днем и ночью присутствуют по двое моих гвардейцев в полной боевой выкладке. Спросите, что это за странные выверты человеколюбия с выбором места заключения? Так решили на пару с Андреем. Такую фигуру лучше всегда держать на виду, во избежание, так сказать. Ну, здравствуйте, отче. На латыни поприветствовал я священника, едва из его рта достали кляп. Сами охранники по-прежнему остались с нами в комнате и даже взяли в руки свои ружья. Нет, самого католика на прицел не брали, но это дело, случись чего, доли секунды. И ты будь здрав, на окончании фразы священник запнулся. Ну, не именовать же ему меня, схизматика и вообще врага своим сыном. Иван, герцог и верховный правитель я здешний. И я тут вот по какому делу решил сразу брать быка за рога. У нас в поселении имеются свои католики, Число их будет возрастать, причем, возможно, весьма быстро. Соответственно, им необходим священник. Хе, и ты предлагаешь мне занять это место? Я еще не сошел с ума предлагать генералу командирствовать над парой солдат. У каждого должна быть своя мера ответственности. Нет, я всего лишь прошу вас поддержать наше ходатайство к иерархам вашей церкви с тем, чтобы они прислали к нам священника. И едва он сойдет с борта корабля в нашей гавани, вас освободят. Ну и, соответственно, пока этого самого священника еще нет в наличии, предлагаю вам исполнять его обязанности. Временно. Хм, весьма неожиданно. Мой собеседник замялся в попытке подобрать подходящие слова. Вы потопили мой корабль, чтобы добыть себе священника, а вы больше не боитесь, что я буду вызывать демонов. Или я и дальше буду исполнять эти, предложенные вами, хм, обязанности под конвоем и в этих вот. Он приподнял свои руки. Украшениях. Начнем с того, что корабль ваш вообще-то не потоплен, а захвачен в процессе вашей атаки в составе организованной пиратской группы на отряд наших кораблей, подрядившийся у губернатора Кубы, Дона Асриа, на защиту испанского торгового флота как раз от таких вот пиратских нападений. И демон, вызванный вами, убил троих моих людей, так что не боюсь, а закономерно опасаюсь новых подобных эксцессов. Поэтому кандалы снимем лишь после того, как вы дадите клятву о неприменении этих своих способностей демонолога против меня и моих людей. К счастью, клятвы в последние годы стали обеспечиваться куда лучше, чем угрызениями совести при их нарушении. Ну и, приглядывать за вами будут, разумеется, хотя такой плотный конвой станет после клятвы излишним. Да не пираты мы, это чудовищное недоразумение. Я уже раз 10 говорил своим конвоирам, что наш капитан приказал идти на помощь нашим союзникам-испанцам, и по-испански говорил, и по-итальянски, и даже по-немецки и на латыни. Они лишь морды каменные делают и молчат, может, потому что, в самом деле, не говорят на перечисленных вами языках. Вы издеваетесь? Я понимаю, что вы не относитесь к основным европейским нациям, но даже поляки или венгры, к коим вы лично относитесь, судя по вашему имени, хоть плохо и через раз понимают латынь. Вы удивитесь, но мы русские. Неужели до сих пор вас об этом никто не уведомил? Со мной вообще почти не разговаривали. Только сообщили правила поведения. Да то, что в ближайшие дни ко мне придет главный, который решит мою судьбу. На плохом испанском. Тут священник встрепенулся. Но если вы русские, значит, являетесь приверженцами ортодоксов. Зачем вам католический священник? У нас пока, я выделил интонации и последнее слово, преобладают русские. Но в дальнейшем я планирую набирать новых подданных, в том числе и из числа католиков. Даже, судя по тому, что вокруг нас преимущественно католики, их число может расти опережающими темпами. Ну, хорошо, я лично напишу на имя понтифика докладную, в которой изложу вашу просьбу, как главы этого поселения. Думаю, в вашей просьбе вам не откажут. И также до прибытия священника, отправленного специально для вас, буду исполнять его обязанности. Ваши люди могут гордиться, их временным пастырем будет настоящий архиепископ Болоньи. Вот и замечательно. Тогда прочтите, пожалуйста, с этого вот листа текст клятвы, и мои люди незамедлительно начнут устраивать ваш быт. Собственно, жалоб на быт, положа руку на сердце, мне подавать не пристало. Итальянский архиепископ обвел взором обстановку комнаты, задержавшись на окне. Комната очень пристойная. Правда, нужно осмотреть еще и здание церкви. Я сейчас именно о церкви. Видите ли, у нас не было священника. Соответственно, только не говорите мне, что церковь я тоже должен построить сам. Хорошо, не буду. Но, вообще-то мы на острове всего 2 года, даже чуть меньше. Все строительства в режиме постоянного аврала. Теперь вот, дожили и до строительства первых церквей. Это большое упущение с вашей стороны. О душе нужно думать в первую очередь. Куда только смотрит ваш священник-ортодокс. Мда, еще хочу попросить вас, ваша светлость, об участии к судьбе несчастной команды моего корабля. Они все верные христиане и, как я уже сказал, спешили на помощь вам, а не проклятым пиратам. А вот это уже серьезный плюс в карму католика. Он заботится о людях, которые пусть временно волей судеб показались под его началом. Проговорив еще больше часа и обсудив множество нюансов нашего совместного дальнейшего существования, я принял клятву о непричинении нам вреда с его стороны и откланялся, предварительно распорядившись расковать пленника. Хозяйственные дела ему предстоит обсуждать с нашим старостой, коему я намеревался дать необходимые поручения. О своем интересе к демонологии за все время разговора я не произнес ни слова, еще не время. Думаю, с соратником в своих делах и заботах наш священник будет куда более открыт и откровенен, чем с предводителем своих тюремщиков. Кстати, не забыть бы еще старости наряду со строительством католического костела, заказать и строительство православного храма. Я настолько сильно люблю церковников, что поспособствую, чтобы в моих владениях они были представлены как можно разнообразней. Пусть конкурируют, где бы только православного батюшку и пастора лютеранского добыть. А когда наши корабли посетят с целью закупки новых граждан работорговые площадки Северной Африки, можно и о строительстве мечети задуматься. Есть в мусульманстве свои, очень приятные стороны, хе-хе. Смех смехом, но среди моих подчиненных едва до бунта не дошло, едва по городку разнеслась весть о строительстве католического храма. Пришлось обещать, первой построить православную церковь и поставить в приоритет задачу поиска батюшки. Может, ближайшую экспедицию стоит направить не в Северную Африку, а куда-нибудь в Стамбул. Да и священник, разговаривающий со своей паствой, и по совместительству, с моими подданными, на чистом греческом лично для меня предпочтительнее, чем чистокровный русак на этом месте. Интриг от иноземца поменее должно быть, хотя бы первое время. А пока постарался убедить недовольных горожан, что католик, тоже священник. Мол, Бог на небе отличит своих. Вроде, притихли. Вот так, ежедневно терзаемый своими подчиненными, я и прожил эту неделю. Как там, в стишке детском, то тюлень позвонит, то олень. Но по мере приближения роковой даты, обозначенной в моем недавнем разговоре со Светлой, стройность мысли и благоразумие все реже посещали мою голову. Гормональный шторм, какое уж благоразумие. Хотелось едва ли не каждую минуту бежать к ней. Хотелось, мда, точно хотелось. Для себя я уже полностью все решил и только остатками какой-то извращенной мужской гордости заставлял себя дожидаться самим собой назначенной даты. Блин, Светла, птицы-оборотни, вот и нашел, чем свою голову отвлечь до завтра. Где там наши индейцы, что в ястребов обращаются, а подать мне их сюда? Хотя нет, сам, своими ножками, схожу, погляжу, как их обустроили. Дошел до нужного места, его у нашего старосты сначала узнал. Вот незаменимый человек, наш Флор, хозяйственный, знающий, умеющий так скомандовать подчиненным, что они бодрой рысью носятся, выполняя его указания. Причем, некоторые даже не зная русского языка, как австрийцы, что уцелели на захваченном нами корабле с черным орлом, кляксой. Их мои подчиненные освободили, как и уговаривались мы с архиепископом. И невдомек прилату, что в моих планах и без его участия было освобождать потихоньку пленных моряков, чтобы они вливались малыми порциями в наше общество. Не сплошь же рабов выкупать, так никаких денег не напасешься. А мореходство, в коем пленные пираты, почти сплошь специалисты, наряду с изготовлением артефактов должны стать краеугольными камнями нашего государства. Кстати, о старости Флоре. При нашей последней встрече именно он, дико смущаясь и извиняясь по 100 раз едва ли не после каждого слова, и начал агитацию за то, чтобы не развивать все отрасли чохом, а выбрать из них наиболее доходные, чтобы на вырученные денежки и закупать у соседей недостающие. Похвалил мужика и приоткрыл кусочек своих замыслов по этой теме. Думаю, более верного соратника с данной минуты мне не найти. Так вот, возвращаясь к нашим баранам, точнее, птицеоборотням, двоих их в виде контрибуции за пленных сополочей истребовали. Те, немало не заморачиваясь, забрали требуемых у подчиненного им поселения индейцев Пуэбло. Нет, так-то я понимаю, что настоящее самоназвание индейцев, живущих в поселке, совсем другое, а Пуэбло – это слово из их языка, собственно, поселок и означающее, но все уже так привыкли их называть. У нас их поселили в ремесленной слободе в отдельном домике. Роскошь по нашим временам, когда в подобных домиках обитают большими семействами по десятку рыл. Светла еще не поленилась, распространила среди местных кумушек информацию, что тем из них, кто родит ребенка от данных индейцев, будет от царевича большая денежная выплата, а также всеобщие почеты и уважение. Словом, невесты уже согласны, осталось только женихов известить и уговорить. И вот, подхожу я, значит, к разведанному у старосты домику, а там ата Израиль в одном флаконе. Откуда-то набежали краснокожие родственники, и теперь народонаселением домик оборотней отличается от окружающих наоборот, в сторону многолюдства. Начал разбираться, В чем тут дело? Может, просто любопытствующего подростка местные ромалы послали бы куда подальше, но подростка в окружении четырех телохранителей, закованных в полный доспех, посылать все же не рискнули. Правда, пришлось потрудиться, чтобы общий язык найти, ломаный испанский, кто бы сомневался, допросил. Оказалось, понаехавшие, если и родственники нашим оборотням, то не самые близкие. Так односельчане, самые прошаренные и пробивные. Надоело им, что опалачи повадились шастать к ним в поселение как к себе домой, прихватывая на память все, на что взор упал, вот и эмигрировали под наше крылышко. И, блин, словно та лисичка зайку, вот-вот уже носителей дефицитных для нас генов под шконку загонит. А что, это оборотни, ягуары даже в человечьей своей ипостаси отличаются силой и статью, а вот ястребам такого не светит. Они щуплые и малорослые, у них скорее выносливость превалирует. Пришлось отдавать новые распоряжения. Индийцы из числа понаехавших чохом отправились в землянки, нарытые для новых наших граждан на южной оконечности рога. Хотят домики, пусть сначала на них заработают. Самым необходимым минимумом все же их обеспечили. Семенной фонд, еда там до весны, инструменты. Мог ли я предполагать, что в результате в Пуэбло и вовсе не останется жителей, все к нам за осень переберутся? А птицы-оборотни оказались парнями компанейскими, по-нашему выучились лопотать быстро. Так что женским вниманием обижены уж точно не были. Через год уже получили от них первых птенцов, метисов. Ну, я так надеюсь, что птенцов. Оборачиваться индейцы только в подростковом возрасте начинают. Но нашей колонии уже и так польза ощутимая проглядывает. Тут и пограничники воздушные готовые. Не все Бельскому с Сумароковым в одиночку посменно вахты нести. А еще их перья Борис приспособил после соответствующей обработки в своих новых артефактах облегчения веса. Так что, налог для этих двух краснокожих назначен не в денежном эквиваленте или там, в натуральном продуктовом виде, а в виде перьев и пуха. Ладно, еще удалось Годунова убедить не ощипывать наших летунов разом, как бабка того гуся. Вот такая межрасовая дружба у нас получилась. А к Светле я в назначенный срок пришел. Жениться мне и в самом деле по государственной необходимости придется, но даму сердца к себе домой я все-таки получил. И, что характерно, никто не осудил секс в столь раннем возрасте. Наоборот, Бажена, отчаянно покраснев, выдала сентенцию, что слава богу, теперь и остальные девчонки, лекарки по примеру Светика начнут с мужчинами встречаться, да замуж выходить, а то устроили этакое бабье царство в своей лечебнице, а мужик он и для хозяйства, и для здоровья бабского полезен. Ну, лекарка, каких слов еще от нее ожидать? Глава 16. Зима, сезон штормов. Но в этом году наши моряки подготовились, заранее разведали и нанесли на карты удобные для пережидания штормов бухты. Поэтому не отсиживались дома, а тихой сапой вдоль побережья совершали торговые экспедиции. Торговали не только с испанцами. На побережье Флориды отыскали французов. Баурре, несмотря на название, в переводе «пьяный в стельку», вполне приличный городок. Там даже своя верфь была. У них закупились ценным красным деревом. Дерево это не производилось на месте, а доставлялось из других французских колоний откуда-то с дальнего юга. Хотя, конечно, с названием «Антарктическая колония», в реале была у французов колония с таким названием, в Бразилии, только ГГ о том неведомо, были какие-то непонятки. Ну не растут в этом времени в Антарктиде красные деревья, и не красные не растут, уже не первый десяток миллионов лет там царство льда. Но, по словам французов, товар именно оттуда. Ох уж эти сказочники. Еще выкупили и привезли к нам на остров больших нелетающих птиц, дронтов. Их французские мореплаватели использовали в качестве живых консервов по пути в Америку. У любого рачительного хозяина могут остаться к концу пути излишки продовольствия, вот и французы обнаружили у себя такие выжившие излишки. Более того, один предприимчивый месье вспомнил, что и на обратном пути нужно чем-то питаться, поэтому устроил себе настоящий птичник с этими большими грузными птицами. У него-то и закупились наши моряки. Неизвестно, конечно, выживут ли сии птахи, все же они, существа тропические, а у нас даже снег выпадает периодически. Но хоть шанс этим дадо на выживание предоставим. Еще бы Стеллерову корову как-то спасти, но с ней все глухо. Это морское животное, обитает значительно севернее. Там и климат ей привычнее, и корма, под которые она заточена, и там нет нас. Впрочем, идею по акклиматизации морской зверюги возле нашего острова я когда-нибудь кому-нибудь из наших морячков подкину. Потом, когда с неотложными делами разгребимся, время еще терпит. Ближайшие 100 лет, так точно. Наступила весна и самые большие наши суда, предварительно почистив днища от ракушек и прочих ракообразных, отправились в свою реконкисту, открывать для нас Европу. Я остался дома, на острове. Не то, чтобы не хотелось прошвырнуться по разным странам, но не поехал. Дома Светик, куча проектов в мастерской Годунова незавершенные дожидаются. Но, самое главное, в конце зимы наши мореплаватели привезли весть о состоявшемся сражении между испанской армией под командованием вице-короля Новой Испании Дона Мигеля Аугуста де Мантеа и пришедшей откуда-то с востока армией, состоящей из заключивших военный союз инков из тайного города Навайль, ацтеков, потомков сбежавших 40 лет назад из Теночтитлана недобитых войск Куатимака, последнего правителя этого величайшего в ту эпоху города, и кочевников племен Апачи и Арапаха. И испанцы с треском проиграли. Не помогли и демоны, вызванные на поле боя монахами-францисканцами из монастыря Конвент Сан-Габриэль. Их просто съели. Вместе с монахами. Сам вице-король пал на поле боя, как и многие из высшей испанской знати. Бежавшие с поля боя немногочисленные выжившие принесли страшные новости о появлении у индейских косиков нового вида воинов, отличавшихся огромными силой и скоростью и практически нечувствительных к боли. Кое-кто еще вполголоса готов был поведать слушателям, что несмертельные раны зарастали у этих краснокожих суперменов буквально на глазах. Хотя, кроме нового типа воинов в рядах индейцев было в достатке и прежних модификаций оборотней, да и просто воинов насчитывалось не меньше, чем листьев в ближайшем лесу. Короче, нашу колонию могли ожидать непростые времена, и покидать ее в такое время для меня представлялось крайне неразумным. Вы скажете, в чем проблема? Где эта самая Новая Испания, она же Мексика, и где наш остров? Так-то оно так, но у нас в соседях имеются свои индейцы, которые, получив известие о победе представителей своей расы, запросто устроят нам этакую интифаду. Осталось крепить свою оборону на острове, временно забыв про ранее задуманные акции на материке, да приглядывать за переселенцами из Пуэбла. Первой ласточкой наступивших в этой части мира перемен стала каравелла под испанским флагом, доставившая к нам самого настоящего посла от кубинского губернатора. Губернатор был готов нанять у нас наш флот, а также столько воинов, сколько их вообще найдется в нашем поселении. Спохватился, блин. А когда я едва не с оружием убеждал его выплатить нам заработанное, он о чем думал? Нет и еще раз нет, даже если бы мы были в полнейшей безопасности, у Христа за пазухой, никаких новых договоров с этим ненадежным типом. Но без грубостей, улыбаемся и машем. В смысле флота нет, ушел в поход надолго, войск самим мало, а в лесах вокруг много-много диких, нет, не обезьян, индейцев. Типа можете передать свой король наш пламенный привет. С тем испанцы и отбыли. Следом за испанцами, едва те отчалили, приплыли французы из того городка во Флориде. Вроде как торговать, но по завуалированным вопросам было понятно, что кое-кто из любителей лягушачьих лапок ищет запасной аэродром, на случай если нашествие индейцев достигнет их полуострова, и на родину их, похоже, совсем не тянет. Выходит, в их французском Фатерланде жизнь может быть еще суровей, чем тут, среди индейцев и пиратов. На французском корабле, уходящем в обратный путь, наше общество покинули бывшие пираты из команды Капера, атаковавшего наш корабль во время первого визита на Кубу. Формально выработали срок своего наказания. На самом же деле, просто такие отпетые негодяи были нам не ко двору. Многим пленникам из последующих поставок мы уже сделали свои предложения, после которых они сменили кайло и место в бараке на отдельное жилье, достойную зарплату и наше гражданство. Конечно же, тем из общей массы, которые показались нам достойными, обсудили с Годуновым новые идеи в части боевой артефакторики. Предложил, ввиду имеющихся в нашем распоряжении военно-воздушных сил, разработать компактные огненно-воздушные бомбочки. По кораблям или войскам на марше самое то будет. Изготовили парочку прототипов. Испытали. Хотелось, конечно, большего, но сойдет. Принялись мострячить. Ночью разбудили. Бельский поймал индейца, что, крадучись и озираясь, добирался до своей лодки, стоящей у причала нашей лодочной станции. Именно из-за поведения его странного, так бы не обратил внимания. Ну, идет себе человек к своей лодке. Ночью, ну и что? Ночная рыбалка. Что может быть романтичней? А раз прячется и озирается, Значит, есть чего скрывать. Такого и поспрашать не грех. А при задержании этот несдержанный человек и вовсе принялся оскорблять пленивших его. Причем, оскорбления это были с точки зрения индейского расиста в адрес считаемых им неполноценными европейцев. Похоже, шпион с материка. Вот для допроса его я и понадобился, ведь, несмотря на тренировки, определять, правду ли говорит задержанный, никто из нас кроме меня так и не научился. Мерзкий оказался человечишка. И нет, не шпион он в полном смысле этого слова, из натуральных жителей Пуэбла. Просто решил, что получится заработать малость уважения у индейцев апалачи, сообщив им добытую у нас информацию. А то, что он предавал тем самым приютивших и накормивших его и его семью, так это мелочь. Мы же не индейцы. Хотя кое на что этот несостоявшийся шпион смог открыть нам глаза. Мы то, не особо разбираясь, считали пуэбло и апалачей обычными индейскими племенами. А вот и нет. В смысле, необычные. Пуэбло – поселение рода изгнанного из племени, живущего где-то далеко на юге. И изгнанного по схожей причине – сношение с врагами племени. Так что нашему пленнику было сковобрать пример. Еще интереснее оказалось происхождение апалачей. Это вообще не было племенем в строгом понимании этого слова. Апалачи – самоназвание местного союза воинов. Такие существуют в различных племенах по всей Северной Америке, вплоть до границ городов ацтеков и майя. Самые умелые воины племени собираются с наступлением теплого времени в эти союзы, чтобы совершенствоваться в боевом мастерстве и стоять на готовности на случай внезапного нападения на племя внешних врагов. Ну, и от своих скво подальше, совсем как в былые времена в том еще мире мужики в гараж ходили, типа машину чинить, только более масштабно. Стало холодно, пора по домам. Именно поэтому зимой не было никаких нападений на нас, несмотря на смачную оплеуху с нашей стороны в их адрес. Хорошо еще, что мы прохлопали ушами и не кинулись договариваться с окрестными племенами о военном союзе против злобных агрессоров. Смеху бы вызвали на весь материк. Договариваться с племенем о союзе против части этого же племени. Кстати, племя, из которого происходят те удальцы, что уже два раза пытались попробовать нас на прочность, называется Канарси. Похоже, не из значимых. Никогда в прошлой жизни о таком племени не слышал. Но смех смехом, а этот индеец... явный враг, и с ним что-то надо было делать. На каменоломню, не вариант, его соплеменники бы нас не поняли и наверняка обозлились. Хотя, положа руку на сердце, выпнул бы я таких граждан обратно в их леса со спокойной душой. Но так мы теряем доступ к птицеоборотням, которые запросто могут захотеть уйти вместе со своими. Нет, ближайшие 3 года улыбаемся и машем. И лишь потом, когда от оборотней народится достаточное количество ребятишек у наших бабонек, можно сделать ход конем, в смысле, пинком под мягкое место всех этих ненадежных. А с пленником нынче, так способом, известным еще со времен куда более ранних, чем жил изрекший эти мудрые слова горец, нет человека, нет проблемы. И даже если этот краснокожий всех своих известил, что отправляется предавать, мы-то при чем? Нет, не видели. Утоп, наверное, горемычный, обсудил сложившуюся в Мексике ситуацию с нашим архиепископом. Вообще, он оказался дьявольски умным, этот божий пастырь, многое знал, и общаться с ним было одно удовольствие. Я подсел на эти беседы почти как на наркотик, едва не каждую неделю ходил, особенно, когда тот сменил место жительства с комнаты в Плещеевском дворце на отдельный небольшой коттедж рядом с достраивающимся католическим костелом. Так вот, наш святоша-демонолог тоже оценил последствия битвы, как начало катастрофы для всех европейцев в обеих Америках. Очевидно, аборигены получили в свои руки оружие, которое европейцам еще длительное время не удастся достаточно надежно парировать, и оружие это они будут пускать в ход при каждом удобном случае на все большей территории. Одна надежда на то, что союз у краснокожих окажется непрочным, и они перебьют друг друга. «А как же ваши демоны?» – задал я провокационный вопрос. Архиепископ Болонья на эти мои слова только поморщился. Непосвященные думают, что в руках служителей церкви неиссякаемый источник ужасающей мощи. А на самом деле разве это не так? Во Франции и Германии были разорваны клыками этих ваших демонов целые армии, при минимальных потерях со стороны самих демонов. Так-то оно так, да вот тем из нас, кто утратил своих вызовов, новых призвать становится значительно сложнее. Призванные вновь оказываются слабее, плату они требуют намного большую. Словом, демоны в руках нашей матери церкви, оружие сильное, но не ультимативное и вполне себе исчерпаемое. И вы не делаете тайны из таких важных сведений. Тайна, тайну может сохранить ограниченный круг посвященных, но не вся та аморфная масса священников разных стран, волей господа нашего оказавшаяся в курсе таких подробностей. К тому же, не только у церкви имеются демонологи, всем рты не заткнешь. В действительности эта информация давно уже не является скрытой, и все те, кому это нужно, уже имеют представление о границах сил и возможностей в руках прилатов церкви. А вы не могли бы продемонстрировать такого демона? Признаюсь, мне было бы крайне любопытно. Запросто. Хм, а я-то собрался хитростью выпытывать крупицы сведений. А это, оказывается, и не тайна вовсе. Мы вышли на просторный двор, укрытый от нескромных досужих взглядов живой изгородью. Своих телохранителей я предупредил, так что они встали немного в сторонке и не отсвечивали. Готовы? Предупредил священник, демонолог. Тогда, начинаем. Возле священника начало проявляться, сначала в виде небольшой ряби, дальше темной туманной дымки, невнятная фигура. Повинуясь какому-то наитию, я скользнул сознанием в ту странную заросшую ярко-изумрудной растительностью область потустороннего, где я когда-то повстречался с духом оборотня, ягуара. Исчезли и дом, и сад в окружении колючего кустарника и мои телохранители с демонологом. Осталась дымка, которая не была дымкой. Вновь, как в детстве во время атаки шуйских на наш дворец, передо мной возник демон. Огромный, рогатый, с красной кожей, бугрящийся комками мускулов. Зеленые ветки вокруг него скукоживались, а под копытами все явственнее проступали трещинки, разломы, откуда подымался вонючий черный дымок. Выхватив из ножен уже привычный здесь клинок, приготовился защищать свою жизнь. Вуф! «Подожди, я не собираюсь на тебя нападать», — выставил перед собой пустые ладони этот громила. «Я всего лишь вызван для показа тебе. Я не причиню вреда. Как ты сюда проник? Ты же не дух, или все же дух? А почему я должен быть духом?» На страшной морде явственно проступило изумление. «Ну, это ведь территория духов. Ха, это, прежде всего, переходная зона вашего мира, а уж духи идут через нее или кто другой, это уже дело десятое». Еще на один вопрос ответишь, времени до окончательного формирования этого существа в реальном мире могло почти совсем не оставаться, поэтому я спешил хоть как-то выспросить у демона то, что у его хозяина спрашивать было не камильфо. Спрашивай, католические монахи вас нанимают? Если нанимают, то могут ли и другие заключить с вами контракт? Да, на оба вопроса. Любой разумный, кому есть чем платить, может прийти в эту переходную зону, высказать громко и четко свои пожелания и ждать ответа от заинтересовавшихся. «Прости», — он замахал на меня руками, — «не могу тут задерживаться». Призыв. И демон растаял в воздухе. Зона поникшей листвы с его исчезновением моментально воспрянула, затянув прорехи. «Похоже, пора и мне». Я вновь ощутил себя во дворе коттеджа архипрелата. Демон там уже пребывал полностью во плоти. Если бы только что не разговаривал с ним, ни в жизнь бы не подумал, глядя на эту тупую морду, что передо мной очень даже разумное существо, не то прикидывается, не то наш мир пагубно влияет на мыслительные способности демонов. Вот чувствую, задай я демону вопрос в эту минуту, услышу в ответ только рев и рык. Решил проверить свою догадку. «Эй, рогатый, мы можем поговорить?» Что и следовало ожидать, никакой связной речи. На лице монаха уловил довольную улыбку. «Не хочет католик, чтобы информацию я мимо него получал». Вернулся домой. Черт, разбередил этот демон любопытство. Так и хочется окунуться в эту самую переходную зону и попытаться призвать чего-нибудь этакое. Но в сомнениях пребываю. Как-то странно это будет выглядеть, и страшновато, голосить в тот волшебном лесу. Может ведь выйти как в том анекдоте, когда к голосившему ау мужику из лесу медведь вышел. Чего орешь, мол, мужик говорит, что хотел, чтобы его кто-нибудь услыхал, а медведь на это: «Ну, услышал я тебя, легче тебе от этого. Вот и ко мне, не выйдет ли из леса что-нибудь типа того медведя, если еще не хуже. Я ведь помню, что дух оборотня ягуара говорил, что они, духи, силу получают в смертельных поединках. Не соврал, кстати, сей дух. До поединка мой рекорд в портальном переходе составлял 19 саженей с несколькими вершками и почти не пребывал, а сразу после... почти 21 сажень. Еще бы знать, сколько это в обычных метрах, сантиметрах, но чего не знаю, того не знаю. Мерки эти еще не придуманы, в отличие от сажений, вершков и прочих пядей. Ладно, если решусь на этот долбанный эксперимент, то только под присмотром. созову всех своих, и Годунова, и Бельского, и Сеньку, и, конечно же, Светлу. Без готовой ко всем неожиданностям лекарки начинать опасное дело, точно глупость великая. Хотя, как знать, может и с лекаркой тоже мда. Но, вот чую я, наше спокойное время уже на исходе, и к грядущим бурям и катаклизмам нам нужно максимально усилиться. Всю ночь провел в размышлениях, стоит ли рисковать с призывом демона или это будет форменным самоубийством. То вскакивал с кровати в порыве бежать созывать всех мысленно мной намеченных, то вновь укладывался, понимая, что ночь на дворе, мои друзья придут, конечно, но будут крайне недовольны внезапной побудкой, ведь не горит же. Рассвет я встречал с чугунной от бессонницы головой, но зато полностью успокоившийся. Все же решил для себя, что возможная выгода не оправдает ожидаемого риска. Там и духи в поисках силы бродят, и сами демоны не факт, что будут намерены выполнять роли простых призывов. Да и насчет платы сомнения меня одолевают. Скорее всего, демоны как-то могут забирать силы призывателя. И ладно, если это просто магические силы, а не жизненные. Хотя и потерять в магии я тоже не согласен. Слишком уж муторно и долго ее тренировать. Иван Иванович, очень нужно. Звонкий голос Сумарокова буквально ввинчивался в мозг, вырывая сознание из того безмыслия, что установилось у меня под влиянием сурового недосыпа. А еще раз, связно и медленно скажи мне, чего тебе от меня нужно. Семен, ни свет, ни заря примчавшийся ко мне за помощью в осуществлении озарившей его идеи, покорно начал вновь повествовать. Театр я замыслил создать у нас, на вроде того, как ты рассказывал, где Атиллу аглицкие немчины показывали. Ну, так создавай, или тебе мое личное разрешение для этого нужно? Не разрешение, Сенька аж показательно покаянно вздохнул. Нужно, чтобы ты снова рассказал бы про того Атиллу с его дезимоной, а я запишу все, а уж потом я такие мороки нарисую, все немчины обзавидуются, а то ишь какая, мою магию бесполезной обзывать, и кому это ты пыль в глаза пускать собрался, да есть у нас одна, думает, если лекарка, так честных парней и обзывать можно, Светла, что ли, недоуменно поинтересовался я, не представляя, чего бы это моей подруге понадобилось обижать семена. К тому же и неправда явная в том, что пользы от Семеновой магии нет. Да при чем тут твоя Светла, Груня? Я к ней с честными намерениями, мол, нравишься ты мне, давай начнем встречаться, а к осени, может и до свадебки дело дойдет. А она нос воротит, и губы куриной гуской поджимает. Вот и замыслил ей доказать. Ага, выдавить из нее жбан слез сим трагичным повествованием. Ага, Сенька картинно повесил голову, призывая ему посочувствовать. Идея хорошая, только вот, история про ревность в любовных ухаживаниях, мнится мне, преждевременной будет. Скажешь тоже, ухаживаниях. А как тогда быть? Есть другая история. Ромео и Джульетта прозывается. А начинается она так. В двух семьях, равных знатностью и славой, в Вероне пышной разгорелся вновь. Вражды минувших дней раздор кровавый, заставив лица мирных граждан кровь. Подожди, подожди. Семен рыбкой нырнул за мой письменный стол. Вытянул из стопки дорогущей бумаги лист и извлек из чернильницы перо. Я готов. На всю неделю мы были потеряны с Семеном для внешнего мира. Хорошо еще, что и мир этот тоже не стремился привлечь наше к нему внимание посредством каких-нибудь катастроф или чрезвычайных происшествий. Наконец, я облегченно выдохнул. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Семен не менее облегченно кинул порядком измочаленное перо в чернильницу и уставился, пряча мокрые глаза, на свои изрядно раскрашенные пальцы. Сильная штука, так пробирает, аж слезы сами течь начинают. И швыркнул носом, а я, в который уже раз, поразился своей улучшившейся памяти. В прошлой жизни я не раз читал это гениальное произведение и неплохо знал его текст, но не вот так, дословно. Лишь в нескольких местах споткнулся и починил прорехи близкой по строению и смыслу от себятиной. Где спектакль ставить думаешь? Спектакль? Представление это будет так называться.